Глава 5. Новые горизонты. Расширение возможностей для самореализации через материнство. Когда я росла, а это пришлось на 90-е и нулевые, то всегда видела одну и ту же картину. Женщины, поголовно загруженные детьми и забывшие о своей жизни. Отчетливо помню все эти разговоры маминых подруг на нашей кухне, как нужно бежать утром на работу, которую ты не любишь, но где тебя милостиво терпят с ребенком, потому что ребенок внезапно не может сам уйти в садик и сам же из него вернуться, не может прийти из школы и сам себе сварить обед, не может сам сходить в поликлинику и остаться один дома лечиться. Женщины балансировали и до сих пор балансируют между выживанием и материнством. Далеко не каждый работодатель рад тому, что его ценная сотрудница мало того, что уже однажды сбежала в декрет, так еще и, выйдя из него, не возвращается безропотно на любимые галеры. Видите ли, ей надо то позже прийти, потому что садик открывается, когда у нас начинается рабочий день, то раньше уйти, потому что, опять же, садик закрывается даже до конца вашего рабочего дня, а то вообще, не дай бог, больничный. А иммунитет детей работает именно так, что они постоянно подхватывают друг у друга заразу и постоянно болеют. Особенно ярко это проявляется в садике, когда неделю ребенок ходит, неделю болеет дома. Таким образом, из декрета возвращается как бы половина сотрудника. И получается, что женщине или приходится стать в собственных глазах и в глазах ребенка, что уж тут скрывать, плохой матерью, которая забывает забрать из садика или оставляет на обед колбасу и сыр, чтобы семилетка сам себе приготовил бутерброды, но зато выдавать на гора результат на работе. Или уходить с хорошо оплачиваемой должности, с нормированным графиком, на менее оплачиваемую, а порой даже еще более тяжелую морально и физически, но с более гибким графиком. Когда я уже была подростком и начинала что-то в жизни понимать, то видела очень много таких примеров вокруг в семьях моих подруг, товарищей и одноклассников. Хорошо образованная женщина-бухгалтер пошла кладовщицей на зарплату в 2-3 раза меньше, но зато с возможностью вовремя отдавать и забирать ребенка из садика и ходить на постоянные больничные. Ученая-технарь пошла работать нянечкой в детсаду за минимальную оплату, чтобы быть с ребенком. Руководитель отдела сменила должность на администратора рецепции и стала встречать гостей и мыть полы, потому что на работе не потерпели больничные и ранние уходы. Всегда я видела эти примеры и боялась такой участи для себя. Для меня беременность означала крах всей жизни, а фильмы, сериалы и СМИ это поддерживали. Некая актриса Н сделала 10 абортов, потому что нельзя было выпадать из обоймы и позволить себе перерыв в съемках. Актриса Х отказалась от деторождения, потому что каждый год подрастают новые старлетки, и простой в работе откинет ее в начало карьеры. Я смотрела на знаменитостей, улыбающихся с фотографий, и понимала, уж если эти крутые женщины не заводят детей, потому что с их появлением больше не смогут вернуться к прежней жизни и карьере, то уж я и подавно окажусь выброшена на обочину жизни. Но сейчас я понимаю, что была зациклена на негативном опыте. Я не видела радости за истории о бухгалтерше, ушедшей наконец от вечных отчетов и несостыковки дебета с кредитом, на работу без нервотрепки и возможностью больше быть с ребенком. И уж тем более не видела слез актрисы, выбравшей аборты и карьеру. Спустя десятилетия, кстати, особенно интересно узнать, что селебрити Child Free на склоне лет заводят детей, либо используя замороженные яйцеклетки, либо с помощью суррогатных матерей. Человек, конечно же, имеет право поменять мнение. Но интересно, что сейчас думают их поклонницы, которые также вдохновились на жизнь без детей, а затем увидели, что их кумир в 50 вдруг передумала и заводит ребенка на свои миллионы. А они себе такой роскоши позволить уже не могут из-за финансов, здоровья, возраста. Когда я была беременна, то в моей голове совершенно не было никакого плана, кроме как выносить здорового ребенка и легко родить. Какая там карьера? Включается что-то первобытное и думаешь только о потомстве и о здоровье. Иногда посещала мысль, а есть ли жизнь после родов? Та самая, с интересными задачами, с развитием, с карьерой, с достижениями. Или только пеленки, распашонки, угу-ага. Буквально через полгода после родов меня по блогерским связям позвали на обучение по созданию инфоповодов и пиару. Как я училась, это, конечно, была отдельная история. Вспомнить хотя бы вебинар, на котором я пыталась задать вопрос в камеру, одной рукой держа ручку, другой – визжащего ребенка. А преподаватели и остальные студенты хихикали, глядя на эту картину. Но во время этого обучения мне написала одна из кураторов, владелица известного пиар-агентства, со словами поддержки. Я до сих пор иногда возвращаюсь к нашему диалогу и перечитываю ее слова. Говорила она о том, что когда-то была врачом, родила двоих детей и именно в декрете со вторым поняла свою давнюю тягу создавать инфоповоды и пиариться в СМИ. Сперва она сделала имя себе, потом собрала команду и теперь продвигает бренды и других людей. Многие из ее инфоповодов я видела во всероссийских СМИ и даже не догадывалась, что это все тщательно срежиссированные ею истории. И у меня раскрылись глаза. Женщины повсюду с приходом декрета переосмысливают свою жизнь, что они хотят от мира, и строят свою реальность заново. Я предложила подписчицам-мамам поделиться своими историями успеха. Приведу пару примеров. Л, 31 год. Была медсестрой, работала сутками, получила выгорание, ушла в декрет. Как-то на детской площадке стала знакомиться с другими мамочками. Мы вместе учились носить слинг. Потом нас стало больше, и мы нашли помещение для сборов всей группы с детьми, где мы пили чай, общались, танцевали. Сейчас, спустя 2 года, у меня крупное сообщество слингоношения в моем городе. Я зарабатываю преподаванием танцев, на работу не вернулась. А, 34 года. В декрете осознала, что не хочу заниматься скучной бумажной работой, как раньше. Мне всегда нравилась психология. Я выучилась на психолога, сексолога, сначала проводила бесплатные консультации для опыта, потом за минимальный донат. Сейчас сыну 9 лет, а я практикующий сексолог. Работа полностью меня обеспечивает, и я не привязана ни к офису, ни к ранним подъемам. К, 32 года. Я уходила в декрет без мужчины под боком, так что пришлось сразу после роддома думать о пропитании. Немного разбиралась в дизайне, могла делать визитки и буклеты. Стала брать любые заказы, везде разместила объявления. Спустя 7 лет у меня ИП, свое небольшое дизайн-агентство на удаленке, 3 младших дизайнера, которые делают текучку. Я присоединяюсь только на крупный заказ. Купила квартиру. Далеко не в центре, но сама. Ездим с ребенком в теплые страны. Д, 36 лет. Во втором декрете поняла, что не хочу возвращаться на работу в школу. Покумекали с мужем, что всегда хотела фотографировать, и как раз пока идет декрет, я могу развить этот навык. Прошло, наверное, 6 лет. Я зарабатываю очень хорошие деньги фотографией и обработкой, снимаю для местного глянца, для соцсетей блогеров, свадьбы. Сама купила себе внедорожник из салона, в кредит, правда, но все же. М, 39 лет. Я врач-педиатр. В декрете поняла, что у очень многих мамочек есть тревоги в отношении здоровья и развития детей. Поэтому чисто из любви к медицине стала снимать короткие ролики и писать статьи на детскую тематику. Сейчас у меня соцсети на несколько сотен тысяч подписчиков суммарно. Работу не бросила, я ее люблю, но благодаря соцсетям и новым связям уже давно работаю педиатром в лучшем медцентре на очень хорошей зарплате. Плюс реклама из соцсетей приносит доход, сравнимый с моей старой зарплатой. К, 33 года. Я педиатр. Когда сама родила, то столкнулась с тем, что мой ребенок очень, ну просто очень плохо спал. Обычной инфы из интернета мне было недостаточно, так что я прошла курсы консультанта по детскому сну, и сейчас, спустя 3 года, я сама веду консультации и зарабатываю в 2 раза больше, чем на основной работе педиатром. Я сама до беременности вела блог на тему феминизма и child-free. Варилась в вечном негативе. А после рождения ребенка попала в удивительный мамский мир. После того, как я просто ради смеха стала делать мамодетские ролики и писать посты на детскую тему, на меня стали подписываться такие же мамочки. И стали приходить рекламодатели, которые раньше обходили мой блог стороной. Косметика, одежда, бытовые штуки, парки развлечений. А еще у этих мамочек-подписчиц, которые уже стали моими подругами, есть свои бизнесы, и они берут мои консультации как у руководительницы маркетинга и пиарщицы со стажем. Одной мы помогли вывести магазин детско-мамской одежды на маркетплейсе, другой — выйти как психологу в онлайн, Третью я консультировала по запуску ее курса ораторского мастерства. С появлением ребенка я столкнулась с тем, что в моем регионе, Ярославская область, с 90-х годов закрыты молочные кухни, а это важная мера поддержки молодых матерей. Тогда я обратилась с инициативой к губернатору. Это заметили в СМИ и растиражировали новость о том, как бывшая child-free, а теперь мама, добивается возврата помощи родившим женщинам. Далее несколько СМИ по стране в преддверии закона о запрете пропаганды child-free заинтересовались моей историей и стали публиковать сначала небольшие мои комментарии, а затем и целые статьи. Это заметили в международном информагентстве и приехали брать полноценное интервью. Сейчас я веду сразу несколько соцсетей, снимаю свое шоу, подкаст с приглашенными специалистами в сфере акушерства, воспитания, психологии. Не скажу, что все удается на 100%, с ребенком не получается каждый день все успевать. Обычно я накидываю задачи в планировщике на несколько дней вперед. Но объективно бывают дни и даже недели, когда я все переношу, потому что ничего не успеваю. И с книгой работаю так, что целую неделю могу просто не успевать даже просто открыть рукопись, а потом за один вечер написать целую главу. Первые полгода ребенка я в целом занималась только им и подстраиванием своей жизни под новый распорядок. Мы только гуляли, учились новым навыкам, ходили по врачам, и я встречалась с подругами. Сейчас ребенку год, у него уже только один дневной сон, и у меня появляется все больше времени на свои задачи. Главное, чему стоит научиться и принять молодой маме, то, что жизнь больше никогда не будет прежней. Это и плохо, и хорошо. С этим нужно смириться и принять новые правила игры. Не ждать, когда наступит идеальный момент. Не откладывать жизнь на потом. Не мечтать побыстрее сдать ребенка нянькам в детсад, на продленку. Ну и не класть свою жизнь на алтарь материнства. Наоборот, встраивайте ребенка в свою жизнь. Пусть он с самого раннего возраста будет вовлечен в вашу активность. Пусть сразу видит счастливую, занятую своими интересами маму. Если вы чувствуете упадок сил и просто не можете разорваться между ребенком и задачами, отложите задачи. Перенесите их на несколько дней вперед. Мир не остановится от этой передышки, а вы накопите силы. Не ставьте перед собой наполеоновские планы, относитесь к себе снисходительно. У вас сейчас есть отягощающий фактор, который объективно тормозит вашу скорость. Поверьте, дети невероятно быстро растут, и у вас больше не будет второго шанса покачать этого малыша на ручках, поваляться с ним до обеда в кровати, неспешно попить кофе на прогулке в парке, пока он смотрит голубей. Вы оглянуться не успеете, как он или она будет убегать гулять с друзьями-товарищами, как впервые скажет «Мам, ну отпусти, я хочу пойти играть с ребятами». Пока у вас есть время, насладитесь материнством полностью. Открытие новых перспектив и развитие личностных качеств после рождения ребенка. Когда я еще была полной амбиций, жизненных идеалов и неутолимого стремления к независимости, мир казался мне местом, где возможности безграничны, и каждый сам решает свою судьбу. Я была зрелой феминисткой, отстаивающей права женщин, конфликтующей с традиционными гендерными ролями и сознательно выбирающий путь child-free. На самом деле мне не представлялось возможным, что я смогу когда-либо серьезно относиться к материнству. Этот выбор казался чуждым и недоступным, полной противоположностью тех идей, что я несла в своем сердце. Однако жизнь умеет удивлять. Опыт материнства стал для меня не только испытанием, но и откровением. Пройдя через момент, когда я впервые держала своего сына на руках, я осознала, что начался новый этап. Не только в моей жизни, но и в восприятии мира, о котором я раньше, возможно, и не задумывалась. Первое — изменение перспективы. Материнство сделало меня более открытой для новых идей и возможностей. Я поняла, что никто не может предсказать, как изменится жизнь после рождения ребенка. Я осознала, что материнство не сводится к традиционным представлениям. Это не просто обязанность, а важная и значимая часть жизни, которая может обогатить женщину и помочь открыть в себе новые грани. К тому моменту, когда мой сын сделал свои первые шаги, я уже была готова к переменам. я обнаружила, что материнство может быть источником вдохновения и мощным катализатором для личностного роста. Каждодневное взаимодействие с ребенком заставило меня смотреть на мир другими глазами. Простые радости, которые раньше казались непримечательными, теперь наполнились глубоким смыслом. Я начала ценить момент, когда сын с улыбкой обращается ко мне и повторяет слово «мама». Эти мелочи стали основой моего нового мировоззрения. Не устану повторять, что мир не схлопнулся до пеленок и подгузников, а расширился до целого нового человека. И если раньше я считала, что материнство — это конец жизни и крах всего, то сейчас вижу в этом способ узнать жизнь с другой стороны. Второе. Развитие личностных качеств. Материнство требует остроты ума, терпения и изобретательности. Оно учит не только заботиться о другом человеке, но и лучше понимать саму себя. Однажды я смотрела интервью какой-то известной персоны, и она произнесла фразу о том, что материнство учит состраданию, которому ты больше нигде не сможешь научиться. Оно учит жалеть и сочувствовать другому человеку даже больше, чем самой себе. Я стала более чуткой, способной сопереживать и делиться эмоциями. Каждое новое слово, движение или открытие моего ребенка напоминает мне, что каждый момент жизни уникален и требует моего внимания. Став мамой, я заметила значительный рост таких качеств, как терпение и настойчивость. Я учусь оставаться спокойной в ситуациях, когда мой малыш капризничает, исследует мир через разрушение и переворачивание тарелки с едой. Не скажу, что я идеальная дзен-мамочка, которая с блаженной улыбкой принимает размазанные по полу творог и оторванные обои. Вообще нет. Но я каждый день продолжаю учиться принимать сложные моменты и адаптироваться к ним, что стало ценным навыком в других сферах жизни. Я также осознала, насколько важно помогать выстраивать отношения. Партнерство с мужем стало еще более глубоким и многогранным, чем когда-либо. Совместное воспитание ребенка привнесло дополнительный уровень ответственности и взаимопонимания в наши отношения. Мы научились слышать и поддерживать друг друга, что в итоге создало более крепкий союз. Кстати, у меня и до этого были хорошие отношения с мамой, а после рождения ребенка я закрыла все свои возможные гештальты из прошлого и мелкие обиды, потому что, наконец, на 100% поняла, как это — быть мамой, что этому никто нигде не учит и что моя мама была просто золотой. С появлением собственного ребенка я поняла и отпустила все поступки моих родителей. Папы уже нет с нами несколько лет, но я храню в сердце любовь к нему. А с мамой мы стали просто отличными подругами, ведь я поняла, что на ее месте я, возможно, и не справилась бы. Третье. Обогащение самосознания. Одним из самых удивительных аспектов материнства стало для меня открытие более глубокого самосознания. Я начала задумываться над вопросами, которые раньше не беспокоили, довольно философскими, надо признать. Кто я как мама? Какие ценности и убеждения я хочу передать сыну? Это привело меня к внутренней рефлексии и переосмыслению своих идеалов. Я начала понимать, что материнство не противоречит моим феминистским убеждениям, а наоборот, дополняет их. Я заметила, что в процессе воспитания ребенка стала более чувствительной к проблемам, с которыми сталкиваются другие родители, особенно матери. Осознание, что каждый родитель противостоит своим страхам и предубеждениям, подарило мне чувство единства с другими женщинами. Вместо противопоставления я почувствовала желание поддерживать, обучать и вдохновлять тех, кто также ищет баланс между материнством и индивидуальностью. Четвертое. Сообщество и новые связи. С осознанием нового горизонта моих возможностей пришло и новое понимание важности сообщества. Я обнаружила, что существует множество групп поддержки матерей, где женщины могут делиться своими историями, идеями и проблемами. Общение с другими матерями подарило мне не только уверенность, но и подруг, которые понимают и поддерживают. Женская солидарность окрепла в моем сердце. Я поняла, что материнство помогает нам не только развивать личные качества, но и создавать сети поддержки и сотрудничества. Вместо противостояния и разногласий мы объединяемся с одной целью — стать лучше для наших детей и друг для друга. В каждом городе сейчас есть женские сообщества, онлайн и офлайн, от кружка слингоношения до кругов женской силы, от сообщества чтецов до бизнес-кругов, в которых одни женщины помогают другим осваивать новые навыки, искать финансирование на свои проекты и выстраивать свое дело. Для своего подкаста о материнстве я приглашаю экспертов в сфере гинекологии и акушерства, психологии и сексологии, воспитания и педиатрии. И однажды на подкаст пришла милая девушка, мама двоих детей, одна из основательниц клуба слингоношения. Слинг – это такой длинный шарф, который обматывается вокруг тела мамы, и в нем она носит ребенка. Эта девушка рассказала, как сначала они с другими женщинами собирались с небольшой группой в каморке Дома культуры. Потом сообщество стало расти, и они уже перебрались в отдельный танцевальный зал. Запустили танцы для мам, в то время как дети могли поиграть в углу. Сейчас, уже спустя несколько лет, с помощью федеральной поддержки, они проводят ежегодный курс среди слингомам с хорошими призами. Женщины готовятся к конкурсу несколько месяцев, отрабатывают танцы, дефиле с детьми в слинге, творческие номера. Мамы построили целое сообщество, где делятся победами, радостями и стремятся к новым свершениям. Когда моему сыну Игорю было примерно 11 месяцев, я, наконец, ощутила в себе и в нем, конечно, тоже силы и возможности посетить бизнес-клуб. Меня приглашали как блогершу и до беременности, а потом был большой перерыв, когда я все время отнекивалась, мол, как я с младенцем к вам приду. А тут вдруг поняла, что на час смогу заехать, послушать интересного спикера, да и вообще у меня, наконец, за целый год появился повод надеть пиджак и туфли на хотя бы небольшом каблуке. Я заранее предупредила организатора, что буду с ребенком на руках и, если что, убегу. Но Игорёха вел себя отлично. Мы отсидели целых 40 минут основной части и даже немного остались на нетворкинг. Конечно, мы с ним произвели фурор. На встрече, посвященной продвижению бизнеса в соцсетях, где за столами сидели собственники крупных фирм, миллиардеры, маркетологи, коучи, вдруг появился милый младенец, который улыбался всем присутствующим и увлеченно. Это, конечно, ни разу не рутинное событие. И когда на нетворкинге, под кофе, все стали уже знакомиться в неформальной обстановке, ко мне стали подходить предпринимательницы, и каждая выразила поддержку мне как матери. Особенно долго мы болтали с владелицей женского бизнес-круга. Она сама мать двоих детей, уже школьников. Рассказала, что идея собрать вместе бизнес-вумен в единый клуб пришла к ней именно во втором декрете. В один момент она уперлась в нерешимые, как ей тогда казалось, проблемы в собственном небольшом бизнесе. Сначала она по знакомству стала собирать таких же предпринимательниц, чтобы вместе разбирать экономику и статьи закона налогообложения. Потом пришла идея приглашать спикеров от рекламы, продвижения, психологии, бизнеса. Сейчас, уже спустя лет 5, у нее большое бизнес-сообщество женщин, которые успешно ведут собственные проекты, выбивают гранты в администрации, берут обучение у известных на всю страну тренеров и спикеров, а главное – это женщины, каждая из которых готова подставить подруге крепкое плечо, помочь с бизнесом и просто посидеть вместе, обсудить семью и детей. Заключение. С каждым новым месяцем материнства – я ощущаю, как изменяется не только моя жизнь, но и мое внутреннее «я». Я стала лучше понимать свои способности и ограничения. Я научилась наслаждаться простыми моментами и ценить каждое достижение, как свое, так и сына. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что мой отказ от Child Free не был таким, как я себе представляла. Я не отказалась от феминизма, не отказалась от себя. Материнство открыло новые перспективы и дало мне возможность развивать и углублять свои личные качества. Несмотря на все вызовы, которые бросает материнство, я вижу в этом величайшую возможность для роста как для себя, так и для своего ребенка. Если бы не материнство, я бы никогда не увидела по-другому этот пласт жизни, не научилась этим навыкам, не стала по-настоящему взрослой и мудрой. Ни покупка квартиры, ни высокая должность не сделали меня настолько взрослой и целостной, как рождение и воспитание ребенка. Процесс осознания, что мы оба учимся друг у друга, бесконечно вдохновляет и наполняет смыслом мою жизнь. Важность феминистских принципов в воспитании детей. В соцсетях я провела опрос среди подписчиц. Мне важно было узнать, есть ли среди них мамы. Опрос показал, что больше 70% – женщины старше 30 лет, и больше 60% имеют хотя бы одного ребенка. Тогда я спросила у них, считают ли они себя феминистками, как влияют их взгляды на воспитание детей и как они видят будущее феминизма в России. Ответы привожу ниже. А. 31 год. Сыну 4 года. Я фемка лет 17, ходила на собрания, акции, протесты против домашнего насилия и запрета абортов, раздавала листовки. С мужем познакомились в универе. Ребенка планировала попозже, в 27 родила, когда уже взяли ипотеку. Сына мы вместе растим как парфюмиста. Показываем на собственном примере, что гендерные стереотипы – это чушь, что женщина может быть карьеристкой, а мужчина может вполне нормально сам убраться дома и приготовить еду. Я думаю, наш российский феминизм должен максимально отстраниться от западного либерального феминизма с трансповесткой, развращением и псевдосекс-открытостью. Н. 34 года. Дочкам 12 лет и 2 года. Я стала феминисткой в универе, когда подсела на фемпаблике в ВК. Муж не разделял мои взгляды, но я его постепенно переубедила. Дочек растим без перегиба, без «ты сильная, должна быть бойбабой». Говорим им, что нормально, как строить карьеру, заниматься наукой и бизнесом, так и быть мамой. Конечно, мы им дадим хорошее образование, но в целом, если они решат стать художницами у метро, домохозяйками или родить 10 детей, мы слова не скажем, это их выбор. Я думаю, наш российский феминизм постепенно перейдет от этого «я все сама, я сильная, независимая» к чему-то среднему. Ведь не все женщины хотят карьеру, многие хотят просто быть мамами, сильного мужчину рядом, и это нормально. Но и феминизм должен при этом остаться, чтобы женщины и мужчины, кстати, тоже знали, что они личности и достойны уважительного отношения. К. 29 лет. Сыну 3 года, беременность 7 месяцев. Я стала феминисткой именно в первом декрете, когда испытала эту дискриминацию по отношению к женщине с ребенком на своем опыте. Сначала грубые гинекологи в ЖК кричат на тебя «больно тебе, а ноги раздвигать было не больно?». Потом после родов бегаешь, пытаешься хоть какие-то пособия получать и все выпрашиваешь, но тебе отказывают, потому что доход твоей семьи на пару тысяч больше прожиточного минимума, а значит, ты недостойна даже этих минимальных выплат. Потом в транспорте, на улице, на работе, ты как лишняя. Выползла тут мамашка со своим щенком, мы отдыхаем. А она ребенка своего орущего приперла. Это и сделало меня фемкой. Сын пока маленький, но уже умеет вытирать за собой и относить тарелочку к мойке. Несет свои вещи в стиралку, может вытереть тряпкой разлитую воду. В общем, растим не бытового инвалида. Я верю, что феминизм в России станет в скором времени больше ориентирован на мам, на детство, и, конечно, власть должна в этом помочь. Е. 39 лет. Дочкам 14 и 8 лет. Сыну 1,5 года. Феминизм пришел в мою жизнь, когда первый муж сделал ручкой в мою первую беременность, и пришлось выживать одной. Со вторым мужем мы живем душа в душу. Он принимает мою активную позицию, и это он готовит и убирает дома. Я для этого не приспособлена. В третьем декрете я вернулась на работу, когда ребенку был год. Декрет взял муж, у него получается работать из дома и быть сыном, отвозить старших девчонок в школу, готовить обед, проверять уроки. Если бы не он, не знаю, как бы я жила. Он мое счастье и огромная удача. Старшая хочет поступать на биохимию, уже вся в науке, постоянно смотрит науч-поп-передачи, пробивает инфу по грантам в Сколково, учиться хочет только в России и двигать науку. Средняя маленькая еще, вся в ТикТоке и танцах под кей-поп. Сноска. Кей-поп – жанр корейской популярной музыки. Подумывает оплатить курсы по корейскому. Наш российский феминизм должен послать нафиг эту западную историю с ЛГБТ-абвгдейкой и феминистками-онлифанщиками. Сноска. OnlyFans. Платформа с платной подпиской на моделей в основном используется для выкладывания контента 18+. Он должен быть про поддержку женщин в карьере и материнстве. Обычных отговорок «вы рожаете, но государство вас не просит рожать» быть не должно. Надеюсь, государство поймет, что феминизм — это не враг, а реальная помощь в решении демократических и социальных проблем, и мы начнем работать сообща. Когда я думала о том, что значит быть мамой, у меня в голове прочно укоренилось представление о том, что материнство и феминизм, будучи, казалось бы, противоречивыми концепциями, на самом деле могут сосуществовать и даже дополнять друг друга. В рамках этой главы я хочу поделиться тем, как феминистские принципы могут обогатить опыт воспитания детей и почему они становятся неотъемлемой частью создания более справедливого и равноправного общества. Переосмысляя материнство. Когда я была child-free феминисткой, то воспринимала материнство как нечто, что, возможно, ограничивало женскую свободу. Я часто задумывалась, как можно сочетать борьбу за права женщин с обязанностями, которые накладывает роль матери. С течением времени, однако, я поняла, что материнство само по себе является мощной площадкой для передачи ценностей феминизма следующим поколениям. Феминизм учит нас бороться с предрассудками, на которых основаны стереотипы о гендерных ролях. Подходя к воспитанию с этой точки зрения, мы можем дать своим детям возможность расти без навязанных обществом рамок о том, что значит быть мальчиком или девочкой, не уходя в трансповестку и смену пола, естественно, а правильно распределяя обязанности по мере возможности людей. Мальчик может быть чутким и нежным, может работать в детском саду, уходить в декрет. Девочка может быть стойкой и решительной, двигать науку и зарабатывать деньги. Мальчик может готовить на всю семью и убираться дома, а девочка — поменять кран и оплатить отпуск для всей семьи. Я поняла, что воспитание — это не только забота о физическом благополучии ребенка, но и мощный инструмент для формирования его менталитета. Роль равенства в семье. Важнейшим аспектом феминизма является принцип равенства. Воспитывая детей, важно показывать им пример равноценного партнерства в семье. Это означает, что каждый член семьи, независимо от пола, должен иметь возможность вносить свой вклад в домашние обязанности и принимать участие в принятии решений. Феминистки стараются распределять задачи не только между собой и мужьями, но и между детьми, обучая их тому, что забота о доме и друг о друге — это общая ответственность. Дети, видя, как родители разделяют обязанности по дому, учатся тому, что никаких мужских или женских занятий не существует. Они понимают, что уходом за младшими, помощью по хозяйству или готовкой могут заниматься все вне зависимости от пола. Это учит их уважению, пониманию и сотрудничеству. Эмоциональная грамотность и феминизм. Еще один важный аспект феминизма — это понимание и работа с эмоциями. Распространенная практика, когда мальчиков воспитывают жесткими, а девочек учат быть эмоциональными, создает ненужные барьеры между полами. Я осознала, что учить детей открыто выражать свои эмоции и обсуждать их — это феминистский акт. Это не только помогает каждому из них стать более эмоционально зрелыми, но и разрушает стереотипы о том, как должны себя вести мужчины и женщины. Важно проводить беседы с детьми, прививая понимание того, что любые эмоции — это нормально. Важно обсуждать их чувства, учить детей называть и понимать, что они испытывают. Это создаст пространство для искренности и открытости. Уважение к различиям. Еще одной значимой ценностью, которую феминистки стараются внедрять в воспитание, является уважение к различиям. Феминизм — это преодоление стереотипов, и мы учим своих детей принимать других такими, какие они есть, вне зависимости от их пола, расы или социального статуса. Мы говорим о том, как важно защищать права каждого и стоять на стороне тех, кто сталкивается с дискриминацией или предвзятостью. Наши разговоры о разнообразии помогают детям осознавать, что мир многогранен и что каждая культура, опыт и история важны. Образование как инструмент. Феминизм активно выступает за доступ к образованию для всех. Воспитание наших детей — это не только передача знаний, но и прививание любви к обучению и желание заниматься самообразованием. Надо стараться создавать дома атмосферу, где образование будет цениться выше всего остального. Посещать выставки, читать книги, обсуждать актуальные темы и следить за новостями. Важно учить детей критическому мышлению, показывая, как анализировать информацию и замечать предвзятости в медиа. Это важно для формирования их мировоззрения и нахождения своего места в обществе, где им предстоит взаимодействовать с множеством разных точек зрения. Заключение. Принимая на себя роль мамы, я поняла, что материнство не противоречит феминизму, а напротив, предоставляет уникальную возможность внедрить феминистские ценности в жизнь наших детей. Такие принципы, как равенство, эмоциональная грамотность, уважение к различиям и стремление к образованию, становятся основой для воспитания их как успешных, понимающих и ответственных людей, способных построить более справедливый мир. Преодолевая стереотипы и предвзятости, мы можем влиять на будущее и делать его более светлым для наших детей. В конце концов, именно то, как мы воспитываем новое поколение, определит, каким будет наше общество завтра.